Четвертая глава. Два письма. По завершении столь трудного и столь удачно закончившегося процесса двух Мартенов, Габриэль де Монтгомери снова исчез и в течение многих месяцев вел бродячий, таинственный и непонятный для непосвященных образ жизни. Его встречали в самых различных местах, но он все-таки не отдалялся от Парижа и от двора, пребывая в тени, старался все знать, все видеть. Он зорко следил за событиями, но пока не видел ни малейшей возможности свершить свою справедливую кару. Да и в самом деле, за это время произошло лишь одно единственное значительное событие. Заключили мирный договор в Като-Камбрейзе. В Като-Камбрейзе в апреле 1559 года был заключен мирный договор между Францией и Англией, по которому Англия возвращала Франции Кале, и между Францией и Испанией, по которому Франция удерживала Мец, Туль и Верден, но отказывалась от притязаний на владение в Италии. Договор положил конец так называемым итальянским войнам 1494-1559 годов и попыткам Франции утвердиться в Италии. Коннетабль де Монморанси жестоко завидовал подвигам герцога де Гиза, росту его популярности среди народа и вместе с тем страшился того влияния, которое приобретал его соперник на короля. Наконец, благодаря заступничеству всесильной Дианы де Пуатье, Монморанси чуть ли не силой удалось вырвать у короля этот пресловутый мирный договор. Договор подписали 3 апреля 1559 года, и хотя заключили его в самый разгар побед французского оружия, он оказался не слишком-то выгодным для Франции. Франция получила в полное владение крепости Мец, Туль и Верден. Она удерживала Кале на 8 лет с обязательством уплатить Англии 800 тысяч экю золотом, если крепость не будет возвращена обратно по истечении указанного срока. Правда, этот ключ от Франции никогда возвращен не был, и никаких 800 тысяч за него не уплатили. Наконец, Франция вновь приобретала Сен-Кантен и Гам и временно сохраняла за собой Турин и Паньероль в Пьемонте. Зато Филипп II получал в полное владение Тионвиль, Маринбург и Гестин. Филипп II стер с лица земли Терауан и Ивуа, заставил передать город Буйон льежскому епископству, Корсику генуэзцам, большую часть Савойи и Пьемонта Филиберу Савойскому, словом, то, что было завоевано при Франциске I. Наконец, он обусловил свой брак с дочерью Генриха II, принцессой Елизаветой, а также брак герцога Савойского с принцессой Маргаритой. Все это предоставляло ему огромные выгоды, такие, на которые он даже не рассчитывал после победы при Сен-Лоране. Герцог де Гиз в бешенстве возвратился из армии и во всеуслышание, и не без оснований, принялся возмущаться предательством Монморанси и слабодушием короля, который одним росчерком пера подарил испанцам то, чего они с оружием в руках не могли добиться в течение 30 лет. Но так или иначе игра была сыграна, и жгучая досада герцога де Гиза ничего изменить не могла. Договор этот не порадовал и Габриэля, однако он тут же подметил негодование герцога де Гиза, убедившегося, что все его труды идут на смарку из-за темных дворцовых интриг. Гнев этого знатного кориолана вполне мог совпасть с намерениями Габриэля. Кориолан — легендарный деятель ранней истории Древнего Рима, 5 век до нашей эры. Одержал победу над вольсками, но был разгневан обвинением в несправедливом разделе добычи и перешел на сторону врагов, возглавив войско вольсков, осадившее Рим. Франциск Лотарингский, надо сказать, был далеко не единственным недовольным в королевстве. Однажды в окрестностях Преоклер Габриэль повстречал барона Ла Реноди, которого он ни разу не видел после памятного знакомства на улице Святого Якова.

И тем не менее невозможно описать радость Алоизы, когда Габриэль сказал ей, что намерен некоторое время пожить у себя. Жить он будет в полном одиночестве, но иногда будет отлучаться. С грустной улыбкой Габриэль смотрел на обрадованную кормилицу. Увы, он не мог разделить ее радость. Ведь жизнь теперь напоминала ему какую-то страшную загадку, которую он боялся и в то же время жаждал разгадать. Медленно, тревожно тянулись дни. Так прошло больше месяца. Он действительно почти не покидал особняка, только иной раз вечером выходил побродить вокруг шатле, а, возвратившись, надолго запирался в мрачном склепе, куда однажды ночью безвестные бродяги принесли тело его отца. Вспоминая день своего осуждения, Габриэль невольно испытывал какое-то горестное, едкое наслаждение и вновь загорался гневом. «Черт возьми! Он терпеливо здесь выжидает, а убийцы тем временем ликуют и наслаждаются!» Король по-прежнему восседает на троне в Лувре, коннетабль снова наживается на народных страданиях, Диана де Пуатье, как всегда, плетет свои преступные сети, так продолжаться не может. Если гром Господень не грянет, если угнетенные способны лишь трепетать, Габриэль обойдет и Бога, и людей. В такие минуты кулаки его сжимались, грудь вздымалась, и он, хватаясь за рукоять шпаги, бросался к двери. Но тут же какой-то голос напоминал ему о письме Дианы де Кастро, где возлюбленная умоляла его не карать своевольно даже тех, кто повинен. Габриэль перечитывал это трогательное послание, шпага его падала обратно в ножны, и, негодуя на себя, он снова начинал ждать. Ждать. Габриэль принадлежал к числу тех, которые умеют действовать, но не руководить. Его деяния были достойны удивления, когда он выступал с армией, с отрядом или просто под началом выдающегося руководителя. Однако он не предназначен был к единоличному свершению великих дел. Под началом Колиньи и герцога де Гиза он совершил замечательные подвиги, но теперь у него совсем иная задача — не сражаться с испанцами или с англичанами, а покарать своего короля. И рядом никого, кто мог бы помочь ему в этом страшном предприятии. И как бы то ни было, он все же надеялся на тех, кто уже однажды оказал ему немалую услугу. Он надеялся на благочестивого адмирала и на честолюбивого герцога. Гражданская война во имя защиты религиозной истины или государственный переворот во имя смены власти — вот на что рассчитывал Габриэль. Обе эти возможности вели либо к смерти Генриха II, либо к его низложению, и поэтому он в любом случае оказывался в выигрыше. Габриэль, находясь на втором плане, сумеет выдвинуться на первое место и тогда выполнит свою клятву. Если же надежда эта его обманет, то пусть свершится воля Божья. И, казалось, надежда не обманывает. 13 июня Габриэль получил сразу два письма. Первое принес в 17:00 какой-то незнакомец. Он пожелал вручить письмо Габриэлю с глазу на глаз, предварительно убедившись по приметам, что перед ним действительно граф де Монтгомери. Вот что было в письме. «Друг и брат, время настало, гонители истины сбросили свою личину. Возблагодарим Господа, мученический венец — залог победы. Нынче вечером в 9:00 подойдите к дому номер 11 на площади Мобер и отыщите там коричневую дверь. Постучите в дверь 3 раза с равными промежутками. Вам откроют и скажут: «Не входите, у нас слишком темно», на что вы ответите: «У меня с собой светильник». Тогда вас проведут к лестнице, вы в темноте подниметесь наверх, отсчитав при этом 17 ступенек. Там вас спросят, что вы хотите, и вы ответите: «Справедливости». Потом вас введут в пустую комнату, шепнут на ухо: «Женева», и вы дадите отзыв «Жизнь». Вот тогда-то вы и увидите тех, кто ныне в вас нуждается. До вечера, друг и брат, письмо сожгите. Тайна и мужество. Л.Р. Габриэль приказал принести зажженную лампу, сжег в присутствии посланца письмо и вместо ответа сказал ему: «Я приду». Человек откланялся и ушел. «Вот оно! И протестанты уже приступают к делу», — подумал Габриэль. Около 20:00, когда он все еще размышлял о приглашении Лариноди, Алоиза ввела к нему пажа герцога де Гиза. Паж принес письмо следующего содержания: «Уважаемый и любезный соратник, прошло уже 6 недель, как я вернулся в Париж из армии, где мне нечего было делать. Мне сказали, что последнее время вы живете у себя. Как же мы до сих пор не свиделись? Неужели и вы забыли меня в одни всеобщей забывчивости и неблагодарности? Думается, что на это вы не способны. Приходите, я буду ждать вас завтра в 10 утра в моем Турнельском особняке. Приходите хотя бы для того, чтобы утешить друг друга. Во что они превратили наши победы? Преданный вам Франциск Лотарингский». «Я приду», — повторил Габриэль те же слова. Когда мальчик вышел, он снова подумал: «Вот оно! Чистолюбец тоже пробуждается». И, лелея эти зыбкие надежды, он через 15 минут двинулся на площадь Мобер.